Ава Крони. Поведали о Аве Крони, что он принадлежал к числу старейших учеников Антония Великого. Ему было 110 лет. Он стяжал и удержал до старости такое смирение, что, наставляя других, постоянно укорял себя. Брат вопросил Аву Крони, что делать мне с забывчивостью, которая пленяет ум мой и столько обладает мною, что я по причине ее впадаю в грехи. Старец отвечал ему: «По причине порочного жительства сынов Израиля иноплеменники пленили Кивот Господень, увезли с собою и поставили в храме Дагона, бога своего. Тогда Дагон пал на лицо свое пред Кивотом Господним». Брат спросил, что означает с этим. Старец отвечал: «Если забывчивость возобладает умом человека на основании причин, производящих эту забывчивость, то она приводит и к явному исполнению требований страстей. Если ум, отвергнув основания, на которых зиждется забывчивость, обратится к Богу и взыщет его, воспоминая о разлучении души с телом и о последующем за этим разлучением суде, то забывчивость немедленно оставляет человека и совершенно исчезает. Этому научает и Писание. Егда возвратившийся вздохнешь, — говорит оно, — тогда спасешься и уразумейши, где еси был». Брат вопросил Аву Крони, каким деланием достигает человек смиренномудрие. Старец отвечал: «Страхом Божиим». Брат снова спросил, каким деланием приходит человек в страх Божий. Старец отвечал: «По мнению моему, должен отрешиться от всего, возложить на себя телесные труды и всеусильно содержать в себе памятование о исходе души из тела». При таком памятовании о смерти телесный подвиг получает значение деятельно выражаемого, а потому весьма действительного покаяния. Брат сказал Аве Крони: «Скажи мне назидательное слово». Ава отвечал ему: «Когда Елисей пришел к самонитянке, то нашел ее чуждую сношений с кем-либо. По пришествии же пророка она зачала и родила сына». Брат спросил, какое значение имеют эти слова. Старец отвечал: «Когда душа пребывает в трезвении, хранит себя от вражеского искушения и не исполняет своих похотений, тогда приходит к ней Дух Божий, и она, быв бесплодной в своем одиночестве, получает способность зачать и родить». Сказал Ава Крони: «Если бы Моисей не привел овец своих к подошве горы Синайской, то не увидел бы огня в купине». Брат спросил его, что означается таинственно купиною. Старец отвечал: «Купиною означается телесные подвиги по свидетельству Писания, которое говорит: подобно есть Царство Небесное сокровищу сокровенному на селе». Брат сказал на это: «Следовательно, без телесного подвига человек не возможет достичь никакого благодатного состояния». Старец отвечал: «Об этом ясно свидетельствует Писание. Взирающе, говорит оно, на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащей ему радости претерпе крест. И Давид говорит: «Ощадам сон очима моима и веждама моима дремание». Ава Крони поведал. Ава Исидор Пелусийский рассказывал нам следующее. «Во время пребывания моего на Синайской горе был там брат очень подвижной жизни, притом весьма красивый собою. В церковь приходил он в ветхой, короткой келейной мантии, которая была вся в заплатах. Видя его в таком одеянии посреди множества братьев, однажды я сказал ему: «Брат, ты видишь, что все братья присутствуют в церкви в приличном одеянии, подобно ангелам. Почему же ты приходишь всегда в такой одежде?» Он отвечал: «Ава, прости меня, у меня нет другой одежды». Я пригласил его в мою келью, дал ему левитон и все, в чем он нуждался. С этого времени он одевался подобно прочим братьям, и был вид его, как вид ангела. Встретилась отцам нужда послать к императору 10 братьев по некоторому делу. В число отправляемых отцы включили и этого брата. Услышав об этом, он пал пред отцами и сказал им: «Простите меня ради Господа, я раб одного из тамошних вельмож. Если он узнает меня, то снимет с меня монашество и принудит снова вступить в услужение к себе». Отцы, поверив сказанному, оставили его. Впоследствии же сделалось известным от некоторого посетителя, коротко знавшего этого брата, что в мирской жизни он имел сан епарха, но сказал так о себе, чтобы остаться в неизвестности и чтоб не произвести молвы между человеками. С такой тщательностью избегали отцы славы мира сего и удобств временной жизни.